Ей стали помогать сын генерала Гаврилова и денщик Миши Дмитрий Барышев, которого Булгаков послал в помощь. Тася уже приноровилась к колке дров, а денщик считал эту работу лишней для себя. «Надо чего помочь, барыня?» — спрашивают. «Ничего не надо». «Так я в кино пойду». «Иди». «А деньги у тебя есть?» «Нет». «Вот тебе деньги, иди». Потеплело, и Тася стала чаще выходить из дома. Прежде больше ходила на центральный рынок. Иногда до рынка не добиралась, покупала продукты прямо с арбы, двигающейся к базару, что было дешевле. В воскресенье 1 марта пошла в городской театр, где с удовольствием прослушала публичную лекцию европейски известной альпинистки Марии Петровны Преображенской, восходившей на вершину Казбека. Любовалась на экране двумя сотнями диапозитивов с красотами этой заоблачной страны. В вестибюле в перерыве лекции люди говорили о необычном преображении Японии. Там, как писали газеты, словно по мановению волшебной палочки, вдруг мощным ключом забили творческие силы народа. Варварские обычаи словно ветром сдуло. Техника сделала резкий скачок в своем развитии. Архаичные зачатки правления неожиданно вылились в строго последовательную систему государственности. Япония выросла из прежней экзотической островной страны в великую мировую державу. А мы, люди с незатраченной и неисчерпаемой энергией, имеющие у себя под ногами вечный укор природы в виде малоразрабатываемых бесконечных богатств недр и территорий, не сумели подняться даже до уровня Японии, хотя и не обособлялись, как она, от Запада. Вывод ясен и прост. Трудно было пошевелить мозгами. Обременительно. Мы во всем привыкли полагаться не на себя, а на других. Вокруг нас, из заграничных соболезнователей и благоприятелей, всегда был какой-то заколдованный круг. А мы стояли в этом кругу задумчиво и грустно, и лишь время от времени жаловались наши дети. «Потише, дяденьки, голова кружится, слишком много учебников и слишком много задают на дом, некогда даже погулять». Кружилась у нас голова на протяжении сотен лет. Кружится, кружится и теперь, когда большевики взяли нас за горло мертвой хваткой. Кто-то заметил, может, большевики все и выправят? Кто эти хамы? Тут людей пригласили на продолжение лекции, и разговор прекратился. Вечером Тася хотела рассказать о нем Мише, но передумала. Вдруг он все это знает или ему это неинтересно. Но потом пожалела. Любое культурное общение, тем более на спорную тему, вызвало бы у него поток эмоций и своих доводов. Мог получиться интересный разговор. Миша увидел бы ее мыслящей женщиной, а не способной бегать по рынкам и магазинам, доколоть дрова. Но неизвестное будущее, своеобразная жизнь на качелях, которые взлетают с живым человеком, а могут опуститься с мертвым, потому что, взлетая, как бы паря в пространстве, он мог сказать правду из этого, быть подстреленным на лету, заставляет Мишу спросить у Таси совета, подписываться ли ему под статьей в газете «Кавказ» своей фамилии или взять псевдоним. Тася предлагает компромиссный вариант. «Подпишись, МБ, тебя как литератора читатели еще не знают. И чего не случись, прямого доказательства в том, что писал статью, ты не будет». «А ты у меня умница», — впервые именно так похвалил Михаил Тасю, и лицо ее озарилось. Он еще никогда не признавал ее ума. и сообразительности, видимо, думая, что молодым женщинам они не свойственны и не обязательны.